Овны. Звезды расходятся во мнениях. Половина говорит, что вам пиздец. Вторая, что пиздец им. 50 на 50. Тельцы. Ваша участь на эту неделю предопределит ваши отношения к пустякам. Хули заморачиваетесь? Близнецы. Неделя принесет убыток. Проебете все. От денег до сил. Раки. Время действовать, а не ковыряться пальцем в жопе. А то вы ее же и выебут. Львы. Если вы примете все как есть, то получится полная хуйня. Не бойтесь возмущаться. Девы. Карма на вашей стороне. Литры добра и килограммы заебца свалятся на вас. Весы. Подставьте какого-нибудь пидора, чтобы окружающие не думали, что вы белый и пушистый. Скорпионы. Потратьте часик-другой на попинать хуя. Вам понравится. Стрельцы. Вы владыка недели. Схватите ее за яйца и делайте все, что хотите. Козероги. Пришла пора ебаться. Водолеи. Где же ваши чувства юмора? Не смешные-то вы хуи. Веселей, блядь. Рыбы. Все перспективы, что вам предложат на этой неделе, пиздеж чистой воды.